Двигательное восприятие позволяет воспринимать целостный образ любого предмета, если даже он не помещается в зоне осязательного обследования. Двигательный анализатор может выполнять функцию измерения. Человек использует в качестве мерок части своего тела, локоть, пять. Двигательный анализатор ощущает время и временные отношения быстрее, дольше. С помощью двигательного анализатора человек определяет агрегатные состояния веществ, твердость, вес, упругость, нажатие, растяжение, изгибание, пластичность, ковкость, ломкость, колебания, вибрации и так далее. Это позволяет слепым по физическим свойствам узнавать вещества, материалы и предметы. Часть перечисленных функций двигательного анализатора выполняется непосредственно механизмом двигательных ощущений, другая совместно с кожными ощущениями, а еще часть при взаимодействии с вестибулярным аппаратом. Таким образом, система кожно-двигательных ощущений, неся человеку разнообразную информацию об окружающей среде при отсутствии зрения, становится важнейшим органом взаимодействия незрячего человека с окружающим миром. Кроме того, двигательный анализатор обеспечивает двигательную реакцию человека на сигналы, поступающие от других органов чувств. Например, прикоснувшись к горячему предмету, человек непроизвольно отдергивает руку. Услышав знакомый опасный звук, он непроизвольно остановится или отойдет в сторону. Кожные двигательные ощущения человека имеют непосредственно предметный характер. При осязательном восприятии предмета в сознании человека сразу же отражаются реальные размеры и формы предмета, характер его поверхности, температура, вес и другие физические свойства. Натуральные размеры и форма предмета как бы отпечатываются на поверхности кожи и улавливаются рецепторами двигательного анализатора. Предметный характер кожно-двигательных ощущений лежит в основе познавательной деятельности незрячих людей. Он позволяет им воспринимать пространственные и физические свойства предметов, запоминать их и узнавать при повторном осязательном обследовании, то есть ориентироваться среди предметов. Правда, процесс осязательного восприятия и запоминания какого-либо предмета протекает медленно в результате многократных обследований, поэтому нельзя искусственно ускорять процесс формирования у слепых предметных и пространственных представлений. Предметность кожно-двигательных ощущений лежит в основе формирования предметности зрительных, слуховых, обонятельных и других ощущений. Если человек даже с нормальным зрением не будет брать в руки предметов, то не сможет составить полного представления о физических свойствах этих предметов. Формирование предметности других ощущений на основе работы кожно-двигательного анализатора является врожденным свойством организма и протекает непроизвольно. Ребенок берет в руки предмет, и в его сознании непроизвольно образуются связи между зрительными и осязательными ощущениями. При встрече с новым, еще незнакомым предметом или материалом возникает желание его потрогать. У зрячих людей предметность таких ощущений, как слух, обоняние, может формироваться на основе предметности зрительных, у незрячего же человека только на основе осязательных ощущений. Например, любой звук остается беспредметным, если слепой не обследует источник звука с помощью осязания. То же самое можно сказать и о запахах, вкусовых ощущениях. Чтобы другие органы чувств, особенно слух и обоняние, помогали слепым получать необходимую информацию о предметах окружающего пространства, необходимо прежде всего позаботиться о формировании предметности этих ощущений. Иначе слепые будут слышать звуки, чувствовать запахи, но не смогут правильно истолковать их. На основе предметности сохранных ощущений у незрячих протекает процесс конкретизации речи.